Арзамас представляет курс Ляли Кандауровой «Шедевры классической музыки». Что в них такого особенного? Лекция четвертая. Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Эдвард Грик. Это сочинение норвежского композитора Эдварда Грига, фрагмент из музыки, который он сочинил к театральной пьесе своего великого современника Генрика Ибсена под названием «Пер Гюнт». Поскольку эта музыка написана для театральной постановки, она сопровождалась действием на сцене. Там утро можно было бы изобразить с помощью декораций и света. Сейчас же мы с вами слышим ее без всякого действия, в виде просто музыки, льющейся мелодии с аккомпанементами. Все же, а особенно если мы знаем заголовок и заранее запрограммированы на то, чтобы представлять себе какие-то утренние сцены, нашему воображению с достаточной легкостью рисуются очень поэтичные, очень подробные, очень приятные утренние картины. Попробуйте сейчас послушать ту же самую музыку, заранее настраиваясь на то, что она описывает некую утреннюю сцену. Такой заголовок, как у этой пьесы, называется программным. Почувствуйте разницу в, например, названии «Квартет номер 3» и «Утро». В одном случае у нас есть абстрактное сухое название музыкального жанра, в другом случае нечто, что заранее уже открывает определенный режим в нашем воображении и в нашем восприятии. Программная музыка может быть очень разной. Это может быть просто музыка с программным заголовком, например, «Море», «Утро» или «Перекличка птиц». Это может быть целая музыкальная история, нечто, что отсылает нас к какому-то известному нам уже сюжету, например, к прочитанной нами книге или к живописному произведению. Спор между программной музыкой, то есть рисующей некий конкретный образ или сюжет, и абсолютной музыкой, то есть такой, которая представляет собой абстрактное последование звуков, мелодий, фраз, это спор, который занял добрую половину XIX века. Главным вопросом в этом споре было следующее. Неужели средств одной музыки недостаточно для того, чтобы произвести на слушателя должное впечатление? Неужели он нуждается в какой-то помощи, в каком-то подталкивании его воображения к работе в виде этих самых программных заголовков или названий каких-то картин, которые музыка призвана рисовать? Да и вообще, как музыка, то есть играющий симфонический оркестр, просто несколько десятков людей в черной одежде, может создать этот образ? Например, что утреннего в музыке Грига и какими средствами композитор может передать нам определенную картину, если в его распоряжении нету сцены, действия, предмета и актера в костюме? Именно об этом мы и попробуем порассуждать. Как именно работает программная музыка? Для начала давайте коротко вспомним, кем и для чего эта музыка была написана. Я думаю, в своей слушательской практике вы часто сталкиваетесь с композиторами из Германии, Франции, Италии или России. Если вы постараетесь, не задумываясь, назвать первые 5 композиторских фамилий, которые придут вам в голову, вероятнее всего, это будут представители этих национальных школ. Композитор, которого мы обсуждаем сейчас, норвежец. Это чрезвычайная редкость. Действительно, Эдвард Грик был первым и важнейшим композитором в своей стране. Автор пьесы «Пер Гюнт» Генрик Ибсен был современником Эдварда Грига и равно великой, а может быть даже и больше, чем Григ был в музыке, величиной в норвежской литературе. Персонаж его драмы – поразительный романтический герой. Пер Гюнт – красавец, остроумец, любитель женщин, человек исключительного обаяния, многих талантов и великих возможностей. По сюжету он проживает длинную, наполненную приключениями, однако печальную, никчемную и приводящую его к нулевому итогу жизнь. Он оставляет девушку, которую любит, оставляет места, где родился, отправляется в огромное количество путешествий, ввязывается в сомнительные авантюры. На все это его толкают, во-первых, имеющиеся у него таланты и чаяния, возможность прожить некую более эффектную, более яркую, лучшую жизнь. А с другой стороны, постоянная неудовлетворенность тем, что есть у него сейчас. Эта пьеса написана Ибсеном очень остро, почти желчно. В ней есть специфический едкий юмор. Он одновременно любуется своим героем и высмеивает его. но есть волшебные и почти сюрреалистические элементы, то есть такие, которые сочетают реальность и узнаваемость предмета повествования с совершенной волшебностью, абсурдностью обстоятельств, в которые он погружен, как бывает во сне. Если автор пьесы Генрик Ибсен был едким интеллектуалом, то Грик был романтиком. Его характеру, его личности сарказм был полностью чужд. По отзывам современников, это был человек удивительной скромности, тонкости и даже нежности. При всем этом он был человеком упорным и неутомимым. Когда бы он начал заниматься музыкой, его преподаватели считали, что он музыкальная посредственность. Когда впоследствии ему удалось начать заниматься музыкой на серьезном уровне, а в Норвегии система музыкального образования отсутствовала, он едет за рубеж, что требует всегда определенного мужества и желания проститься с родным домом и семьей, и достаточно долгое время проводит там. Впоследствии, когда он возвращается в Норвегию, он старается создать там музыкальную культуру, фактически с нуля. Во многом с его подачи в столице Норвегии, сейчас этот город именуется Осло, тогда он назывался Христиания, появляется консерватория, Грик дирижирует в филармоническом обществе и занимается сразу всем. Помимо того, что он пишет музыку, он также занимается музыкальным администрированием и даже разучиванием партий с отдельными исполнителями. Сейчас, конечно, невозможно представить себе, что маститые, солидные, высокооплачиваемые дирижеры занимались бы с отдельными оркестрантами. Публика, с которой Григу приходилось иметь дело, была совершенно неподготовлена. Вот, например, фрагмент из музыковедческой книги о Григе. По настоянию Грига в одной из газет было помещено курьезное обращение к публике. Просьба забыть о своих плащах и шляпах во время исполнения финала Пятой симфонии Бетховена с тем, чтобы дать возможность присутствующим дослушать до конца эту великолепную музыку. Может быть, вы видели, как иные менее образованные слушатели с шумом покидают концертный зал сразу же после окончания звучания, не аплодируя. Так вот, представьте себе, что в «Христиане», возможно, это происходило еще во время звучания, например, если кто-то соскучился или не был достаточно заинтересован в том, что неслось со сцены. Более того, люди стремились в гардероб для того, чтобы скорее воссоединиться со своими плащами и шляпами. Или, может быть, даже брали их с собой в зрительный зал. И вот этому скромному, но упорному, при этом склонному недооценивать себя, серьезному человеку, поручается написание музыки для колкой интеллектуальной театральной драмы о самовлюбленном герое. Эта музыка писалась для Грига очень непросто. Во-первых, он не любил крупных форм. Вы не найдете, кроме одной юношеской, ни одной симфонии или иной развернутой, массивной, крупной формы у Грига. Это был прирожденный миниатюрист, который любил работать тонким пером. Грик оказался недоволен результатом. Он не пришел на премьеру и даже считал музыку провальной. Про самый популярный номер оттуда, который сейчас тиражируется концертными программами и радиостанциями в пещере Горного Короля, который вы могли слышать, он говорил так: «Эту музыку мне в буквальном смысле слова тошно слушать, настолько она проникнута коровьими блинами, и будь самим собой довольством». Правда, вероятно, Грик преследовал цель написать максимально противную и ужасающую музыку, поскольку герои, неистовая пляска которых разворачивается в этом эпизоде, малоприятны. Это страшные подземные тролли. Но вернемся к утру. Это эпизод из четвертого акта пьесы, где, как несложно догадаться, восходит солнце. Когда мы слушаем эту пьесу, есть искушение предположить, что утро — это норвежское. Тут можно немного поиграть в ассоциации и позволить себе вспомнить, что вообще мы знаем о Норвегии. Это север, яркое солнце, снег, лед, камни, холодное море, узкие заливы, именуемые фьордами, рыбная ловля, лыжи и так далее. Когда мы представляем себе северный восход солнца, это определенные краски, ароматы и образы. Давайте послушаем эту музыку еще раз, мысленно представляя, могла ли бы она подходить ко всему перечисленному. Я думаю, искусительно ответить на этот вопрос «да». Однако, если мы посмотрим, что происходит в этот момент в спектакле, то по сюжету в четвертом акте Пер Гюнт в ходе своих авантюр и невероятных путешествий оказывается заброшен в Северную Африку, в пустыню Сахара, где позже его обольстит бедуинская царевна-красавица Анитра. Выходит, в этом сочном, как кажется, дышащем свежими красками оркестровом эпизоде солнце восходит над пустыней Сахара. Таким образом, все, что мы представили себе, неправда. Мы с вами попали в типичную ловушку программной музыки. Оказались пойманы на удочку, и именно таких слушателей, как мы, высмеивали любители абсолютной музыки, которые говорили, что при должном желании пофантазировать и дать волю воображению, вчитать какие-то несуществующие образы в абстрактный музыкальный ряд, можно представить себе абсолютно все, что угодно. Очевидно, что образы, возникающие в воображении, когда мы говорим «восход солнца в Норвегии» и «восход солнца в Сахаре», абсолютно разные. Справедливости ради стоит сказать, что очень многим комментаторам казалось, что в этой музыке нет ничего пустынно-африканского. Сам Грик комментировал эту музыку, подливая масло в огонь нашего разыгравшегося воображения. Например, он говорил о солнце, прорывающемся сквозь облака, с первым форте. Ремарка «форте» означает «сильно» или «громко». Давайте мы послушаем это место. Мы можем поймать Грига на слове. Восход с облаками мы все же можем с большей вероятностью вообразить в Норвегии, чем в Сахаре. То есть даже фантазии самого автора все же рисовалась не пустыня, а что-то более знакомое ему, уже виденное и уже испытанное им. Как же он передает нам эту утреннюю картину с восходом солнца, облаками и прорывающимся лучом? Во-первых, здесь есть театральный элемент. Как правило, развитие в музыке, постепенное нагнетание и разрабатывание какого-то элемента ведет нас к вершине. Эта вершина называется кульминацией. Если мы хотим гармонично рассчитать динамику в пьесе, будет довольно странным достигнуть кульминационной вспышки рано. Действительно, звучность здесь постепенно нарастает, однако первое форте, вот это вышедшее солнце, наступает достаточно рано, то есть это не финальный результат некого абстрактного развития, а его яркая стартовая точка, ровно так же, как появление солнца является не завершением утра, а, напротив, его началом. То есть мы можем говорить о том, что то, как рассчитывает динамику, то есть громкость, Грик, говорит нам о том, что ему видится не некое абстрактное построение, а живописная картина, которая оказывается звукописно изображена оркестром. Если говорить о звукописи, то еще одно следствие изображений конкретного образа — это звукоимитации. Вот, например, здесь мы, разумеется, узнаем голоса пернатых — птиц, которые начинают переговариваться в момент восхода солнца. Сама мелодия тембром и очертаниями напоминает пастуший наигрыш. Этот образ очень часто использовался композиторами XIX века, когда они хотели передать идиллические утренние природные картины. Представьте себе взошедшее солнце и пастуха, играющего где-то далеко на залитом светом холме. Этот мотив передают друг другу разные духовые инструменты, как будто бы перекидываясь мячиком. Сначала им обмениваются флейта и гобой, инструменты одной семьи, принадлежащие деревянным духовым. Затем тема переходит к валторне. Это медный духовой, но тембр его изысканно матовый, не такой фанфарный, как, например, у трубы. В XIX веке часто тембр валторны ассоциировался с образом охоты, затерянной где-то далеко в недрах пейзажа. Пожалуй, из-за ощущения норвежскости и северности, которое создается у слушателя и заставляет его узнавать это утро как северное, отвечает особенный звукоряд. Звукоряд — это комплекс звуков, которым пользуется композитор при строении музыкальной ткани. Как, например, в палитре художника краски еще пока разложены по цветам, и он, пользуясь тем, что у него есть на палитре, смешивая их определенным образом, создает картину в определенном колорите. Звукоряд, используемый Григом, часто ассоциируется с народной музыкой. Мы легко можем отличить ее от профессиональной, ученой музыки, пусть даже мы и не в силах сказать, в чем разница. Это именно звуковой колорит, именно окраска, если продолжать нашу метафору с палитрой. Давайте послушаем. Sita, varig lam min själ. Как мы уже говорили ранее, Грик старался создать национальную музыкальную культуру в своей стране. Разумеется, самый очевидный и правильный путь к этому — это изучение народной музыки. Звукоряд, который он использует здесь, опирается на народную норвежскую музыку и называется пентатоника. Пента означает пять, и это особая последовательность звуков, где их не семь, как в обычной гамме, которую вы можете назвать до, ре, ми, фа, соль и так далее, а пять. Из-за того, что некоторых звуков нет, расстояния между двумя соседними увеличены, как если бы вы с полки, где стояли семь книг, убрали две. Пентатоника звучит очень характерно, как бы пусто. Давайте послушаем. Чрезвычайно любопытно, что она используется в коренной народной музыке совершенно разных цивилизаций. Например, часто пентатоникой пользуются для того, чтобы изобразить китайскую музыку, она существует в арабской музыке, то есть теоретически могла звучать в стане бедуинов, предводительствуемых отцом принцессы Анитры. И, как ни странно, в норвежской, хотя, кажется, географически эти сообщества ничто не объединяет. Бедуины – странствующая народность, живущая в Сахаре, и принадлежит она именно арабскому миру. Возможно, с помощью пентатоники Грик пытался намекнуть на арабскость картины, которую рисует его музыка. Однако вкупе со всем остальным звучит она у него очень-очень по-норвежски. Итак, программная музыка — это музыка, которая создает определенный конкретный образ, рисует картинку. Грик пользуется различными средствами для передачи этой картинки слушателю. Во-первых, это описательная динамика. Звучность постепенно возрастает и направляется к вспышке громкости, похожей на вспышку солнечного света. Наступает ранняя кульминация, не к которой стремится, а с которой начинается утро. Во-вторых, тембры, похожие на пастушьи или охотничьи наигрыши. Затем звукоимитации, когда духовые музыкальные инструменты изображают поющих птиц. И, наконец, фольклорные ассоциации, которые возникают у нас из-за того, что Грик пользуется особенным звукорядом из пяти нот, пентатоникой, которые могут быть как норвежскими, так и арабскими. Занятно, что сам Грик, по некоторым свидетельствам, хотел, чтобы утро воспринималось не как программная, а как абсолютная музыка. То есть, возможно, он был бы против настойчивого наклеивания на эту музыку определенной картинки или воображаемого видеоряда. Но если вы посмотрите, как эта музыка работает в поп-культуре, вы увидите, что Грик был бы разочарован. К сожалению или к счастью, эта музыка постоянно ассоциируется с какими-то утренними сценами, фотографиями или картинами с восходящим солнцем. Следующая лекция о том, чем музыка «Весны священной» Игоря Стравинского отличалась от всего, что было до нее, и почему она сперва никому не понравилась.